Machu Picchu. Наверное, скоро встречу прекрасного принца, Мачо. Коснется он губ, полечит, восстану от сна, поплачу. От счастья само собою. Пока наблюдаю, строю никчемные богу планы. Двумя принимаю ванны на солнечном на балконе. Разрушит мне всю нирвану, затопчет всю травку кони, пожалуй, что ждать не стану. Да ну его нахуй, Мачо, такой вот нынче Picchu.